Глава 18. Яна. Но что за упрямый дракон? Я ему тут, не покладая рук, истинную ищу, а он, знай себе, заладил. Никто трепета не вызывает. Нет, думаю, дело в том, что он даже не старается. Но только я собиралась подвести жениха к еще одной группе девушек, как заиграла музыка. Все стали разбиваться на пары. Я быстро соображала. Он не успеет потанцевать с каждой девицей на этом мероприятии. У нас есть несколько часов до того, как некоторые из них устанут и решат удалиться на отдых. Непроизвольно взглянула на часы в большом светлом зале. Они показывали половину седьмого. Здесь я уже была на общем собрании, только теперь стулья убрали, а на возвышении, где раньше стоял ректор, играли музыканты. Я видела множество знакомых и незнакомых лиц, из чего сделала вывод, что на бал пожаловали далеко не только первокурсники. Это нам только на руку. Больше выбора для этого невыносимого дракона. И тут в голову пришла гениальная, как мне показалось, мысль. «Потанцуй со мной!» Повернулась к Саймону, который тоже в это время поглядывал на часы. Он усмехнулся. «Не то чтобы я был против». Он положил одну руку мне на талию, а другой взял мою ладонь. «Но откуда такая инициативность?» Дракон повел в танце, мне оставалось только подстраиваться. Хвала небесам! У них тут не было каких-то сложных танцевальных движений. Я просто следовала за Саймоном. «Итак, смотри, мы будем двигаться по кругу». Сощурилась я, представляя нашу траекторию движения. «Иди чуточку быстрее. Так мы сможем охватить больше девушек». Я создавала вид бурной деятельности, но почему-то внутри меня все бунтовало против того, чтобы по-настоящему искать его истинную. Если уж на чистоту, мне не хотелось делить Саймона ни с кем. Доводы рассудка не переубедили в том, что это в моих интересах тоже. Он найдет истинную, а я попаду домой. И почему же мне этого не хочется так сильно, как прежде? «Елина?» «Яна?» Перебила не очень довольна. «Я же просила меня называть настоящим именем!» Саймон вздохнул. «Хорошо, Яна». Еще один вздох. «Не знаю, хорошая ли это затея». «Почему?» «Ну...» Он как-то странно замялся. «Что «ну»?» Нахмурилась я. «Ничего». Сдался Саймон и снова посмотрел на часы. «Вот и славно!» Заключила я и с улыбкой посмотрела на очередную жертву. «Подойдем к этой парочке ближе». «Пожалуй, не стоит». Заупрямился дракон и повел меня в другую сторону. Я попыталась этому сопротивляться, тогда он просто оторвал меня от пола и потянул дальше. «Эй!» — возмутилась я. «Немедленно поставь меня на место, Саймон!» Мужчина хохотнул, увидев мою реакцию, но требование выполнил. «Так почему ты к той не захотел подходить?» «Неважно». Я внимательнее пригляделась к танцевавшей неподалеку девушке. С этими драконицами не разберешь, сколько им лет. То ли первокурсница, то ли пятикурсница, то ли вообще преподаватель. Внезапная догадка меня осенила. «Ты уже пробовал с ней?» С замиранием ждала ответа. «Это лаборантка с научного факультета. Я... ухаживал за ней», — кивнул Саймон. «Это было давно и совсем недолго». И снова это неприятное чувство. Даже в мыслях не хотелось представлять его с другой. «И ты давал ей касаться твоего яйца?» «Боже, как это двусмысленно звучит!» «Кажется, я даже немного покраснела». Дракон, увидев это, расхохотался. «И так искренне у него это получилось, так заливисто, что я не смогла не рассмеяться в ответ». «Нет, Яна». Он пытался говорить сквозь смех. «Мы даже перестали танцевать». «Я не даю касаться своего яйца, кому попало». «А ухлёстывать, значит, можно за кем угодно?» Сама поразилась, насколько это прозвучало обиженно. «Я ревную? Быть такого не может». «Сделай так еще раз». Расширил глаза дракон. «Как?» Не поняла я. «Когда ты злишься, очень мило морщишь нос». «Да иди ты!» Насупилась я, но глубоко внутри это было приятно. «Да ладно тебе, Яна!» Примирительно усмехнулся жених. «Тш! Как насчет этой?» Кивнула я в сторону еще одной кружившейся парочки. Все-таки сложное я себе выбрала задание, но всякий раз, когда Саймон говорил, что ничего не ощущает, чувствовала облегчение и сама себя за это бронила. Он не мой. Я скоро вернусь в свой мир, а он останется здесь с какой-то из драконец, которая откроет его яйцо. «Нет, ничего». Вздохнул Саймон и опять глянул на часы. «Ты куда-то торопишься?» Не выдержала я. «Чего он все время поглядывает на часы?» «Похититель яйца прислал конкретные требования». Огорошил меня спутник. И ты молчишь?» «Не знал, стоит ли тебе говорить об этом». Покачал головой Саймон. «Ну вот, а я думала, что мы напарники». Я действительно расстроилась. Как-то это некрасиво с его стороны утаивать от меня такие важные вещи. Мы перестали танцевать. Просто застыли посреди зала. «Яна, пойми, это очень опасно. Похититель в записке потребовал, чтобы я был с тобой». «Стоп. Я даже отпрянула от дракона. Зачем ему я? Причем тут вообще я?» «Я думаю, попытки убийства тебя и похищения моего яйца связаны», — признался Саймон. «Боюсь, если возьму тебя с собой, то он или она снова попытается завершить начатое». «Она?» — я склонила голову набок. «У тебя есть подозреваемый?» «Если кому-то из адепток и хватит духу провернуть такое, то только Кайране». «Эта сучка испортила мое платье. Зуб даю». Зло окинуло зал, пытаясь найти ту, о которой мы говорили. «Зачем мне твой зуб?» Не понял Саймон. «Да так, не обращай внимания». Отмахнулась я. «Видимо, у них так не говорят. Возьму на заметку». «Так что там требует похититель?» Мы с Саймоном отошли к стене, где стояли столы с напитками. Он взял два бокала, один из них подал мне. Я понюхала. Ничем крепким не пахло. Сделала глоток на вкус, как обычная газировка. Можно спокойно пить. «Через час принести в старую ратушу за Академией магический рубин. Это мой семейный артефакт. Ну и привести тебя». «И он у тебя с собой?» «Камень, да. Только я не собираюсь его отдавать похитителю. По правде говоря, у нас с Войтином есть план». «А где твой второй друг?» Почему-то спросила я. «Троид, кажется». «У него мать захворала». Пожал плечами Саймон. «Он утром улетел в семейное поместье, так что он не знает о том, что похититель прислал мне записку». «Ладно. Отмахнулась я, хотя какая-то мысль вертелась внутри меня и не давала покоя, но четко понять, что именно меня беспокоит, я не могла. «Так что за план?» Войтин заранее спрячется в ратуше и понаблюдает за тем, кто туда придет. Он уже должен быть там. «У меня есть еще одна идея». Вдруг встрепенулась я. Саймон недоверчиво глянул на меня, но все же сказал. «Я весь внимание». Я, наконец, нашла глазами Кайрану. Девушка танцевала с каким-то мужчиной. Надо сказать, грациозно танцевала. «Пригласи ее». Кивнула в сторону драконицы. «Ты в своем уме?» Возмутился жених. «Я уже третий год не знаю, как от нее отвертеться». «Она наша единственная подозреваемая, так?» Попыталась пойти другим путем. «Ну, допустим». Нехотя согласился Саймон. «Потанцуй с ней, отвлеки, а я пока проникну в ее комнату и обыщу. Может, найду твое яйцо». «Не смеши, Яна. Она не стала бы прятать яйцо у себя в комнате. Это слишком глупо и очевидно». «И все же лишним не будет», — покачала я головой. «А от тебя не убудет». Саймон закатил глаза. «Ладно, ладно. Только смотри, никому не попадись. А не то получишь выговор за незаконное проникновение в чужую комнату», — предупредил он, а потом с усмешкой добавил. «Хотя тебе не привыкать». «Иди уже», — подтолкнула жениха в сторону танцевавших. «Не отпускай ее, пока я снова не объявлюсь». «Давай быстрее. У нас остается час до назначенной встречи». А медлить я и не собиралась, но сперва нашла Ростина. Тот сидел в углу, пил что-то из бокала. Судя по его блестящим глазам, там была совсем не газировка. И неотрывно следил за кем-то в зале. «Что делаешь?» Плюхнулась я рядом. «Да так!» Потряс он головой. «Ничего!» «А это твое ничего сейчас танцует с другим, да?» Сощурилась я. Уже давно замечала, что Ростин не может отвести взгляд от одной драконицы, которая то и дело встречалась нам то в столовой, то в библиотеке, однако он ни разу не подошел к ней и даже не поздоровался. «Что ты хотела?» Недовольно глянул на меня друг. «Помоги мне забраться в комнату Кайраны». Ростин уже открыл рот, чтобы, судя по его выражению лица, гневно мне возразить, но я его опередила. «Есть подозрение, что именно она пыталась меня сжить сосвету. К тому же, если ты поможешь мне, я познакомлю тебя с той симпатичной рыжулей». Ростин недоверчиво на меня покосился. «Ты даже ее не знаешь». «Ой, а ты, можно подумать, ее знаешь». Даже не поздоровался ни разу. Парень обиженно надул губы. «Ее зовут Милани, и она пятикурсница с моего факультета». «Ого!» — удивилась я. «Ты же сам говорил, что драконицы приходят сюда, чтобы выгодно выйти замуж. Чего ж это до сих пор в девицах ходит?» «А она исключение!» — мечтательно протянул Ростин. «Не думает о замужестве, а хочет стать лекарем и открыть свою больницу». «Ого, ты подозрительно много о ней знаешь». «Не сыпь мне соль на рану», — опустил голову Ростин. «Ладно, сейчас было не время обсуждать невзаимную любовь старосты. Я помогу тебе с ней завести беседу, если ты поможешь мне с проникновением к Кайране». Друг встал и решительно зашагал к выходу из зала. Я еле за ним поспевала, отметив краем глаза, что Саймон уже подошел к Кайране и о чем-то с ней говорит. «Отлично. Очень скоро мы оказались в крыле общежития». «Ты знаешь, где ее комната?» — шепотом спросила у Ростина. «Удивлен, что ты этого не знаешь!» — пожал плечами он, подойдя к одной из дверей и провел вдоль полотна ладонями. «Тут стоит магическая защита!» «А ты думаешь, зачем я тебя позвала с собой?» Хмыкнула я. «Можешь что-то с этим сделать?» Но не успела я договорить, как замок щелкнул, дверь сама распахнулась. «Оперативненько!» Одобрительно покачала головой. «Пойдем!» Я схватила напарника за руку и затащила в комнату. «Эй!» Шепотом возмутился он. «Я на такое не подписывался! Не трусь!» Шикнула на него. «Саймон отвлечет ее, чтобы она не показалась тут в самый неподходящий момент». Мы закрылись, и Ростин сотворил тусклый магический огонек. «Ну, что мы ищем?» «Все, что может доказать причастность Кайраны к злодеяниям». «О, у нее много злодеяний!» — хохотнул Рости. «Она та еще стерва! Ты за все ее привлечь хочешь?» Я ничего не ответила, потому что старательно рылась в ящиках письменного стола. Разумеется, яйца я там не нашла. «Рости!» Окликнула его через несколько минут бесплодных поисков. «А какого размера у драконов яйца?» Однокурсник хрюкнул со смеха. «Ой, но ты же понял, о чем я!» Все еще прыская со смеху, он развел руки в стороны примерно на 20 сантиметров. «Но не думаю, что она станет хранить яйцо профессора Рануфера тут», — сказал Рости. «Да-да, Саймон тоже так думает. К тому же у нее наверняка есть подельник. Иначе как она собирается все успеть?» «Ты о чем?» Продолжая копаться в вещах Кайраны, я поведала ему о записке похитителя. Ростин тихо присвистнул. Он тоже не стоял без дела, а перерывал ящики с одеждой. «Тут ничего нет», — заключил он через минут 5 поисков. «У меня тоже пусто», — разочарованно вздохнула я. Мы заглянули в каждый уголок жилища адептки. Ничего, что могло бы подтвердить ее причастность к похищению яйца или попытке убийства меня. «Но отрицательный результат тоже результат», — сказал друг. «Пойдем вниз». Прежде чем открыть дверь, он погасил огонек. В комнате стало совсем темно. Я сделала несколько шагов к выходу, но на что-то наткнулась. И с приглушенным вскриком полетела на пол. «Яна?» Шепотом позвал староста. «Ты в порядке?» Музыка с первого этажа доносилась и сюда. Не думаю, что кто-то мог услышать мой вскрик и падение, но все же нужно было убираться поскорее. «Да, но ты все-таки зажги свет, потому что это Кайрана та еще неряха, вещи валяются где ни попадя». Рости снова вызвал световую сферу и подошел ко мне, подав руку. «Давай помогу, горе ты мое!» — усмехнулся он. Я протянула ладонь, и парень вздернул меня, при этом я услышала треск ткани. «Черт!» — выругалась я. «Платье!» Нагнулась к подолу, чтобы посмотреть на повреждения. Подъюбник немного разошелся внизу, потому что зацепился за половицу. Она чуть приподнялась над всеми остальными. «Погоди-ка!» Затаив дыхание, я потянула за нее, и она поднялась. «Рости, смотри!» Сердце ёкнуло. Я узнала кинжал, которым закололи мое нынешнее тело. «Это то, о чем я думаю?» Пораженно спросил друг. «Похоже на то». «Бери его! Нужно сообщить профессору Рануферу!» — скомандовал Рости. «Погоди! Может, наоборот, не стоит трогать, а позвать сюда этих ваших полицейских?» «Полицмейстеров!» подсказал товарищ. «Не вариант. В чем ты будешь ее обвинять? В убийстве тебя?» «Так ты вот, живая и невредимая». «Ладно». Согласилась с его доводами. «Но кинжал мы пока здесь оставим и расскажем обо всем Саймону». Я так злилась на эту... Даже не знала, как ее назвать. Я очень хотела тоже что-нибудь ей поджечь, но понимала, что сейчас нужно действовать осторожно, иначе она не получит по заслугам. Мы спустились в зал, когда часы показывали без 28. Я сразу начала искать глазами Саймона. Тот танцевал с безгранично счастливой Кайраной. Она буквально светилась от счастья рядом с моим женихом. Руки сами сжались в кулаки. «Эй, подруга, полегче!» Дотронулся до моего плеча Ростин. «А?» Не поняла я. «У тебя сейчас такое выражение лица, будто ты на месте испепелишь эту драконицу». «Так и будет, вот увидишь», — пообещала я и решительно направилась к преподавателю, который поверх головы Кайраны корчил мне рожи, видимо, очень хотел что-то сказать. «Отвлеки ее», — кинула Ростину на ходу. «Нужно рассказать обо всем Саймону». «Как?» — не понял он. — «Она меня пошлет!» «Придумай что-то!» Зло зыркнуло в его сторону. «Ладно, ладно!» Выставил он руки, как бы защищаясь от меня. Я остановилась чуть поодаль, а Ростин подошел к столу с напитками, взял бокал с ярко-малиновой жидкостью и направился к танцевавшей парочке. Секунда, и яркое пятно уже расплывалось по светло-кремовому платью Кайраны. «Ой, простите, я такой неуклюжий!» Кинулся извиняться Рости. «Споткнулся на ровном месте!» «Ах ты!» Услышала я, как зашипела драконица, но испуганно взглянула на Саймона и прикусила язык. Улыбнулась Ростину и выдавила. «Ничего, бывает. Простите, профессор Рануфер, я отойду только на одну минуточку, чтобы привести платье в порядок». «Я могу помочь вывести пятно с помощью магии», — предложил Рости. «Спасибо, но я сама справлюсь». Девушка стремительно удалилась из зала, но я слышала, как она бурчала себе под нос. «Только дыры в платье от первокурсника криворучки мне не хватало». «Проследи за ней», — прошептала Ростину, быстрым шагом приблизившись к нему. Тот кивнул и пошел за негодяйкой. «Почему так долго?» — возмутился Саймон. «Я уже думал, она меня прямо здесь изнасилует, а я, между прочим, помолвлен». Хотела ответить колкостью на это замечание, но не было времени. «Все потом. Мы нашли у нее тот кинжал, которым пытались убить это тело». Демонстративно показала себе на грудь. Взгляд дракона невольно проследил за моими пальцами. Он сглотнул, но тут же опомнился и потащил меня вон из зала. На нас никто не обращал внимания, веселье было в самом разгаре. «Куда мы?» — уточнила я. «Где кинжал?» Вопросом на вопрос ответил дракон. «Там же, в тайнике. Я не стала его оттуда доставать, чтобы можно было доказать ее вину». «Правильно». «Значит, нам не нужно идти к ратуше?» — спросила я. «Нам? Туда пойду я, а ты останешься здесь». «Ну уж нет. Думаю, что мое появление в вашем мире связано с похищением твоего яйца, и я не упущу подсказку, как вернуться обратно». «Ладно, ладно», — сдался дракон. «Но что-то я не заметил, чтобы Кайрана волновалась». «О чем ты?» — не поняла я. «Скорее всего, яйцо у ее помощника, который и будет ждать нас в ратуше, Схватим его, а потом вместе с полицмейстерами обыщем ее комнату. Я заявлю о краже и укажу на подозреваемых. Но нам нужны доказательства». Тем временем Саймон потащил меня из зала на крыльцо, а не на крышу. «А мы что же, не полетим?» Чуть разочарованно спросила я. Несмотря на всю опасность ситуации, мне безумно хотелось снова ощутить, каково это — летать на драконе. «Тут совсем рядом. Больше времени на переодевание и превращение потрачу». Кинул мне жених, продолжая волочить меня вперед. Я уже запыхалась, пытаясь поспеть за ним. «Стой! Погоди, Саймон!» Зашипела на него в конце концов. «А вдруг это какая-то ловушка?» «Не сомневаюсь», — хмыкнул он, на миг остановившись. «Но мы совсем справимся». «Может, позовем полицмейстеров?» Жалобно глянула на него. «У нас пока недостаточно доказательств. Тем более осталось всего 5 минут до встречи. Мы не успеем». «Мне это все не нравится». «Мне тоже». Покачал он головой. «Но Войтин нас подстрахует. Вот увидишь, все будет хорошо». Я глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. «Ты можешь еще вернуться в академию». Мягко взял меня за плечи Саймон. «Нет, мы должны пойти туда вместе». Я смотрела на него, и от одного взгляда в его глаза становилось немного легче. Сама не поняла, как это произошло, но я поднялась на цыпочки и поцеловала дракона.